Иоахаз и Елиаким. Благочестивый царь Иосия был смертельно ранен египетской стрелою на равнине Мегидонской во время приготовления к сражению с фараоном Нехао. Его привезли в Иерусалим, где он и умер, и его похоронили с великим плачем и надлежащими почестями. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 36.1. Имя Иоахаз означает «Господь поддерживает». Но это было только пожелание тех, кто дал ему это имя, отца или матери. Сам же он не заботился о том, чтобы Господь поддерживал его. Пророк Иеремия назвал его Саллумом, что значит «возмездие», и предсказал ему жуткий конец. Иеремии 22 глава с 11 по 12 стих. Об этом царе так написано. 20 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодный в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Емавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме. И наложил пень на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо отца его. И переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. 4 Царств, 23 глава, с 31 по 34 стих. Сын благочестивого царя Иосии оказался нечестивцем. Процарствовал 3 месяца, отведен был в Египет, где и умер. И в Библии не упоминается, чтобы похоронили его в родной земле, что было так дорого древним евреям. Бытие 47, 29, 31 и 50 глава с 24 по 26 стих. Имя Елиаким означает «Бог поставляет», а имя Иоаким означает «Господь поставляет». Для нас это почти одно и то же. Но египтяне видели в этом большую разницу. Эл, Бог, это название высшей силы, которая создала мир и управляет им. А Господь, перевод или вернее замена еврейского слова Иегова или Ягве, это имя Бога, в которого веровали евреи и который считался Богом евреев. Судей 11 глава, 24 стих и 3 Паралипоменон, 20 глава, 28 стих. Фараон Нехао, переменяя имя Елиаким на Иоаким, этим хотел подчеркнуть, что второго сына Иосиина, которого он сделал царем Иудеи, поставляет не всемирный Бог, а еврейский. Но ни первого, ни второго имени не оправдал нечестивый сын Иосии. В царствовании Иоакима была произведена оценка земли, и от каждого жителя потребовалась определенная сумма серебра или золота, чтобы отдать фараону Нехао 100 талантов серебра и 1 талант золота. Талант – это древняя единица веса около 30 килограммов. 100 талантов серебра было около 3 тонн этого металла. Народу, разумеется, пришлось стенать под этим бременем. В царствовании Иоакима в Иерусалиме подвязался пророк Иеремия. Он призывал к покаянию народ, священников, пророков, князей и самого царя. Об упорствующем Иоакиме Иеремия так пророчествовал. «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Посему, так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском, не будут оплакивать его, увы, брат мой, и, увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и, увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. От Иеремии, 22 глава, с 15 по 19 стих. Возможно, царь Иоаким обратил внимание на это пророчество, но не переменил своих действий, а пророка Иеремию некоторое время держал в тюрьме. В начале царствования Иоакима Бог повелел пророку Иеремии стать во дворе Доме Господня и объявить: «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону Моисееву, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Содомом. И город сей предам на проклятие всем народам земли». От Иеремии, 26 глава, с 1 по 6 стих. Еврейские священники и пророки схватили Иеремию и постановили смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего. К счастью, князья посмотрели на это с другой стороны, припомнили, что подобное пророчество было произнесено Михеем в дни царя Иезекии, и пророка не умертвили, а раскаялись, и Бог отложил бедствие. По настоянию князей пророка Иеремию отпустили, но пророка Урию, произнесшего подобное пророчество и убежавшего в Египет, царь Иоаким потребовал из Египта, приказал убить, а труп его бросить на простонародное кладбище. Иеремия, 26 глава, 7 по 24 стих. К находившемуся в тюрьме пророку Иеремии было слово Господне, чтобы он написал все пророчества, какие он произносил о дне Иосии, об Израиле и других народах, предупреждая их о грядущих бедствиях и призывая к покаянию. Иеремия призвал Варуха, продиктовал ему все упомянутые пророчества и сказал так: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которые объявил Господь на народ сей». От Иеремии, 36 глава, с 1 по 7 стих. Варух так и сделал. Один из царедворцев выслушал прочитанный Варухом и донес об этом князьям иудейским. Те призвали Варуха и сказали ему прочитать написанное им. Выслушавши, они ужаснулись. Отпустили Варуха и даже посоветовали ему скрыться, а свиток отнесли к царю Иоакиму. Дело было зимою. Царский писец читал написанное, а царь ножиком отрезал прочитанное и бросал в горевший перед ним огонь. Трое из царедворцев просили его не делать этого, но он не послушался их. После этого Господь сказал Иеремии, чтобы он сделал другой список, а царю Иоакиму послал сказать: «Так говорит Господь, ты сжег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем? Непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». От Иеремии, 36 глава, с 27 по 31 стих. В Библии отмечено, что войско фараона Нехао, царя египетского, находившееся в Кархамисе, было поражено Навуходоносором, царем вавилонским, от Иеремии 46:2. Иудейский царь Иоаким, подчинявшийся Египту после победы Навуходоносора над египтянами, 3 года подчинялся Вавилону, но потом взбунтовался. 4 Царств, 24 глава, 1 стих. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести Вавилон. 2 Паралипоменон, 36 глава, 6 стих. На этом обрываются библейские данные об Иоакиме. Еврейский же историк Иосиф Флавий написал: «Царь Вавилонский пошел в поход против Иоакима, который принял его в город, боясь исполнения пророчества и предполагая, что его не постигнет ничто ужасное, потому что он не запер перед ним ворот и не воевал против него. Однако, когда он вошел в город, Навуходоносор не сдержал данного обещания, а убил тех, которые были в цвете лет и на высоких постах, а вместе с ними и царя Иоакима, которого повелел выбросить за городские стены без всякого погребения, а сына его Иехонию сделал царем страны и города. Также из наиболее достойных взял 3000 пленников и отвел их в Вавилон. Между ними находился пророк Иезекииль, еще молодой человек. Таков был конец царя Иоакима, который прожил 36 лет и царствовал 11, древности 10, 6, 3. Аминь.